Глава 14. Россия. Российская империя. Союз различных народов и плавильный котел менталитетов. Кто тут не был, никогда не сможет понять, что тут вообще происходит и как живут люди. Я подумал, что как только мои каникулы подойдут к концу, я обязательно налажу туристический маршрут именно в эту реальность, на эту планету, в эту Россию. Потому что никакое другое место в той части реальности, с которой я знаком, не вызывало во мне столь глубокие эмоции. Когда, казалось бы, я был уже ко всему готов в этой стране, более того, рядом находилось сознание выросшего тут человека, меня угораздило попасть в автосалон. И не абы какой, а который мне порекомендовал Жданов. Впрочем, возможно, тут это был один единственный салон. Нет, с виду он производил достаточно хорошее впечатление, что называется «дорого-богато». Внутри на специальных подиумах с красивой подсветкой стояли различные автомобили. И, собственно, ничего не предвещало, как говорится. «Чем могу быть вам полезен?» — поинтересовался лощеный менеджер, не разглядевший во мне еще потенциального покупателя. «Что-то подсказать?» «Подскажи мне, как ты до жизни до такой докатился», — хотел я ему сказать, но промолчал. У человека был потенциал, в его случае я ясно это видел. Стоило бы ему окунуться в любую сферу, где нужны были знания в точных науках, и его ждал бы грандиозный успех, но он предпочитал продавать автомобили. «Мне нужна машина», — ответил я, оглядываясь по сторонам. «Как бы странно это ни звучало». Молодой человек, у которого на жетоне значилось просто «Марк», юмора не оценил. «Тогда вы обратились по адресу», — ответил он, даже не изменившись в лице. «На какой бюджет вы рассчитываете?» «Бюджет не особо важен, скорее характеристики», — ответил я, и тут увидел, как бровь молодого человека дрогнула, когда он услышал о том, что бюджет не важен. «Возможно, я сделал свою первую ошибку в этом салоне». «Мне нужно, чтобы машина была проходимой, чтобы ездить не только по городу, но при этом удобной внутри с климат-контролем и прочими достижениями техники и магии последних лет». «А для движения вне городских дорог могу предложить вам вот этот прекрасный автомобиль Нива Суперлюкс. У него высокая подвеска, но в то же время...» Соловьем заливался менеджер по продажам, и я невольно вспомнил представителя риэлторской компании. Я даже посмотрел на Марка, чтобы удостовериться, что это совершенно другой паренек. «Даже не думай», — проговорил мне Игорь. «Это ведро с болтами. Паразитирует на имени звезды автопрома прошлого, а по факту сгниет за сезон». «Тебе виднее, конечно. Сам потом будешь ездить», — проговорил я, оглядывая хоть и неказистую с виду, но вроде бы крепкую машину. «Только мне непонятно. Если все знают, что это дрянь, почему берут?» «Надеяться на авось?» — тот пожал бы плечами, если бы они у него были. «Что вот им-то попадется самое лучшее из всей партии». «Это лестно, конечно, но не проще ли купить сразу хороший автомобиль?» — поинтересовался я, пытаясь понять логику. «И не мучиться потом с ремонтом и всякими поломками». «Слишком легкий путь, а это не про нас», — ответил Туманов, и на этот раз я уже уловил сарказм. «Настоящий автолюбитель так поступить не может. Если он купит машину, в которую не нужно будет вкладывать душу и силы, то как он ее полюбит?» Я почесал в затылке, но так и не нашелся, что на это ответить. В это время менеджер мне продолжал расписывать достоинства автомобиля. Дошел он примерно до того момента, что на самом деле автомобиль сделан по современным технологиям, поэтому он не гниет, а биоразлагается. Мол, в случае сильной аварии можно будет похоронить прямо в нем, и при этом экология не пострадает. «Что?» — переспросил я, понимая, что постепенно утрачиваю связь с реальностью. «Что вы сказали?» «Я говорю, что автомобиль полностью соответствует экологическому классу, принятому сейчас во всех странах, поддерживающих производство подобных автомобилей». «А, не, значит, это просто его бессвязный спич я принял за что-то еще». «И сколько стоит это чудо техники?» — спросил я, чтобы хоть как-то прервать словесный поток, льющийся из Марка. «О, этот прекрасный автомобиль поистине чудесен и продается по цене значительно ниже той...» «Почем?» — прервал я его, понимая, что подобным образом могу и опоздать на покерную вечеринку, где Туманов-старший решил оставить огромную сумму денег. «Все зависит от комплектации, которую вы выберете», — не моргнув, продолжал заливать мне менеджер. «Если вы захотите, например, задние стеклоподъемники, то...» «Это почем?» «Я понял, что не выдерживаю напора». «Видите ли, это рекламный образец. Он призван показать внешний вид и внутреннее устройство». Кажется, Марк не понимал, что сейчас может заработать проклятие своей работой. Я уже прикидывал, что будет интереснее, гнойник на языке или неконтролируемое кукареканье при попытке уйти от вопроса. Второе, кстати, как мне показалось, было гораздо перспективнее. Спросит его, к примеру, девушка: «Ты меня любишь?», а он ей: «Видишь ли, кукареку?». «О, чудесно!» Я даже улыбнулся, представив это. «Мне нужна машина!» Медленно, словно разговаривая с умственно неполноценным, проговорил я. «Нужна прямо сейчас! Я только хочу знать, сколько она стоит!» «Ну, комплектация, подобная той, что находится сейчас на стенде?» «Нет, он меня не услышал». «Что же, прости, неизвестная мне девушка Марка». «Обойдется вам в 12 миллионов плюс налоги и того». «Они тут что, с ума сошли?» — офигевшим голосом спросил Игорь. «Это ведро больше двух не стоит». «Вы с ума сошли?» — повторил я слова Туманова, с удовольствием наблюдая за реакцией менеджера. «Это ведро с болтами больше двух не стоит». «Видите ли», — не унимался Марк, — «а я ждал, когда же из его рта вылетит птичка, но проклятие, наверное, еще не вошло в полную силу». «В данной модели использованы импортные запчасти Кука, которые доставляют к нам через Акукакеан». «А нет, нормально действует». «Значит так», — проговорил я, изо всех сил сдерживая улыбку. «Это не пойдет. Мне нужна надежная машина, которая выдержит все ваши дороги и при этом подчеркнет мой статус княжича. Я доступно объясняю». Менеджер хотел что-то ляпнуть, но у него изо рта полезло мое проклятие. Спасло его только то, что в этот момент к нему подошел кто-то из высшего звена и на ухо принялся что-то объяснять. Как я понял, до сведения Марка доводили, что я весьма непростой гость, и мне не нужно впаривать нищенский суперлюкс за безумные деньги. Впрочем, меня услуги Марка уже не интересовали. «Как вас зовут?» Я обратился к старшему. Тот перестал нашептывать бедному Марку и подошел ко мне. «Кирилл Евгеньевич», — ответил он, кивнув мне в полном соответствии с этикетом. «Ясно. Мимо этого моя вечеринка в Средиземном море не прошла». «К сожалению, ваш менеджер не смог мне помочь», — проговорил я без особого наезда, но так, чтобы Кирилл понял, что я недоволен. «Все что-то кукарекает не по делу, а я тороплюсь. Может быть, вы мне поможете с выбором автомобиля?» «С удовольствием», — ответил Кирилл Евгеньевич, на нагрудной табличке которого было написано, что он замдиректор салона. «Какие у вас запросы?» Я тяжело вздохнул. Мне так не хотелось снова все объяснять с самого начала. «В общем, мне нужно, чтобы автомеханик во время техобслуживания не смотрел на меня как на говно», — ответил я, чем вызвал улыбку замдиректора. «А другими словами, нужна статусная вещь». «Могу предложить вам спорткар. Его совсем недавно привезли нам прямо...» Этот замолчал сам, увидев неодобрение в моих глазах. «И где я на нем буду ездить?» — поинтересовался я, вспоминая бурелом, который мне хотели продать под видом усадьбы. «По центральным улицам города? Тут все-таки не Москва, негде развернуться». «Ну что ж», — проговорил Кирилл Евгеньевич, — «в этом вы, наверное, правы. Тогда...» На мой взгляд, уже упал на машину, стоящую отдельно от всех остальных. Она была выше остальных и выглядела весьма грозной. А колеса, на мой взгляд, позволили бы пройти где угодно. «Вот это что?» — спросил я, указывая на понравившийся мне автомобиль. «Выглядит так, что знаки в ней можно, разве что из интереса разглядывать». «О, это комбат, армейская разработка, тестовый гражданский вариант, который мне подходит, заверните», — сказал я и стал глазами искать место, где можно оформить сделку. Конечно, надо было еще глянуть внутреннее убранство, но почему-то я был уверен, что там все в порядке. Это было как с домом. Взгляд упал, и я понял, что это то, что надо. «В смысле?» — не понял меня замдиректора, чем заслужил второй недовольный взгляд. «Надо сделать запрос, потом ждать оформления документов». Я посмотрел на часы. «Знаете, у меня 10:10 до следующего мероприятия, на которое я должен приехать на этой машине. Задача ясна?» И тут механизмы автосалона пришли в движение. Все забегали, засуетились, поняли, что у них серьезный покупатель, хоть и со странными запросами. «Ха! Любо-дорого было посмотреть. И на Марка особенно, который пытался объяснить что-то другим покупателям, но по привычке срывался на кукареканье. Игорь в моем сознании тихонько ржал». Машина оказалась что надо. Салон действительно был премиальным, причем комфортные зоны равно предназначались как водителю, так и пассажиру сзади, если бы такой у меня появился. Проезжая по городу по пути к Минеевым, я ловил взгляды не только водителей других машин, которые чуть ли не из окон вылезали, чтобы посмотреть на диво дивное, но и пешеходов. Особенно мой внедорожник интересовал молоденьких девушек. Оно и понятно, им нравится все брутальное и мощное. И даже владельцы редких мощных машин смотрели на меня с уважением. Все-таки 800 кобыл, хоть и не единорогов, но чувствовались по утробному реву двигателя. У входа в особняк стоял парковщик, который отгонял машину на хозяйскую парковку. Он даже немного завис, когда смотрел на меня снизу вверх. «Вот это тачка!» — сказал он уважительно. «Добро пожаловать!» «И все. Ни тебе сколько стоит, ни где брали, ни а сколько жрет. Честь и хвала таким аристократам, у которых прислуга вышкалена и четко осознает свое место». «Ага!» — услышал я сзади знакомый голос и обернулся. «А я думала, это кто-то из армейцев пожаловал», — проговорила Эльвира Боленская, глядя на мой удаляющийся комбат из маленькой спортивной машинки. «Даже решила, что сам Пожарский пожаловал, а это князь вечеринок изволит внедорожниками баловаться». «Повышенная проходимость», — я пожал плечами и помог репортерше выйти из машины. Она оказалась одета в изумрудное платье, едва прикрывающее пятую точку, но очень соблазнительно ее обтягивающее. Сочетание изумрудного платья с каштановыми волосами имело просто сногсшибательный эффект, как и третий размер бюста без белья, едва сдерживаемой тканью. «Приглянулось мне с первого взгляда, и оказалось очень даже ничего». «Класс!» — отозвалась Эльвира. «А с девушками у вас так же?» «По счастью, девушек я не покупаю», — отозвался я с ехидной улыбкой. «Только краткосрочная аренда или лизинг. Ну, не в том смысле», — предупредил я ее ироническое замечание, готовое сорваться с губ. «Слушай, я совсем забыл», — проговорил мне Игорь. «Тут же только по личным приглашениям». «Уверен, оно у меня есть», — ответил я, до сих пор не понимая пристрастия людей ко всяким бумажкам. «Ну, пришел к тебе кто-то, кто не нравится, превратил его в какую-нибудь трясогузку. Пусть летит. У меня и папа тут». «Да уж», — сказал Туманов, подразумевая одной этой фразой, что это его папа тут и ему стыдно. «Надеюсь, это когда-нибудь закончится». «Обязательно закончится», — с плотоядным оскалом произнес я вслух. «Вы что-то сказали?» — спросила у меня Боленская, что не отставала ни на шаг. «Или мне послышалось?» «Я говорю, что не часто бываю здесь, мало кого знаю. Ну, я и не врал. Условно говоря, я вообще тут был первый раз». «А вы?» — обратился я к Эльвире. «Вы тут знаете кого-то?» «Если вы шутите, то мне смешно», — отозвалась репортерша, проходя вперед. «Буду считать, что вы так завязываете отношения, или... как вы их там называете?» Сразу за дверями стояла девушка, которая помогала гостям определиться с выбором развлечений и провожала к выбранному сектору. «Ваше приглашение?» — она обратилась к Боленской, а затем, получив от нее бумагу, сразу же ко мне. «И ваше приглашение, пожалуйста?» «Мое приглашение?» — переспросил я и полез в карман рубахи, тут же нащупав нужный листок. «Да, пожалуйста!» Девушка с подозрением посмотрела на листок, который я ей отдал, но под моим пристальным взглядом улыбнулась. «Да, проходите, пожалуйста». «А чего это она?» — спросила Эльвира, оглядываясь на проверяющую входа. «Как будто пускать не хотела». «Не знаю», — я беспечно пожал плечами. «Наверное, приглашение просто помялось». «Да, на этот раз у меня не было даже листьев каштана под рукой». «А что вы можете рассказать о нашем сегодняшнем обществе?» — спросил я, беря с подноса официанта сок. «А то я что-то отстал от жизни». «Я бы не отказалась так отстать, как вы», — проговорила Боленская мечтательным тоном. «На яхте в Средиземном море, в компании принцессы». «А до этого полгода с парализованным телом, а-а!» Я подбавил сарказма и посмотрел на нее. «Без надежды на выздоровление». «Да, это жестко», — согласилась она и сжала мою руку. «Но ведь все обошлось, и это здорово. Давайте я вам расскажу, кто тут у нас сегодня играет». Я рассматривал аристократов Смоленска, а Эльвира Боленская, знавшая тут каждого как облупленного, шепотом рассказывала мне про каждого. При этом она весьма приветливо здоровалась со всеми, подавая для поцелуев руку или имитируя поцелуи с дамами щека к щеке. При этом выглядела она самой искренностью. Да уж, по таким талантам театр Олимпа только плачет. Со мной здоровались охотно, уважительно кивая при встрече. Иногда требовалась помощь Игоря для идентификации, но в целом общество везде примерно одно и то же, так что мне больше были интересны типажи, а не имена. «Это Степан Витальевич Уколов», — шептала мне в ухо репортерша. «Жена его — комнатный тиран, который не дает ему покоя ни днем, ни ночью. И чем дальше, тем больше. Дошло до того, что она отпускает его только на рыбалку и в карты поиграть. И то в том году он ногу сломал. И теперь на рыбалку его отпускают уже со скрипом». «А сюда нормально», — уточнил я, проникшись графу с сочувствием. «А сюда она ему отказать не может», — проговорила Оболенская со злорадным смешком. «А вот самой ее сюда не пускают из-за, мягко говоря, неадекватного поведения». Я не стал уточнять, какого именно. Все-таки вечера с картами — это территория мужчин. Тут нельзя свои порядки чинить. «Этот вот вообще карты не любит и играть не умеет», — продолжала Эльвира. «А что же он тогда тут делает?» — поинтересовался я, глядя на смазливого Виконта, или как их тут называют. «Представляешь, назаводил себе любовницы, не тянет». Она усмехнулась так, что стало ясно, она довольна, что не вошла в число этих самых любовниц. «Поэтому одной говорит, что пошел к другой, той наоборот, а сам приходит сюда и плачется нападкой с дам». «Интересно». Я мотнул головой, представляя, что бы у нас какой-нибудь Эрос на такое сказал. «Ламан, тихий алкоголик, приходит сюда, потому что наливают. Никогда не проигрывает больше 5 рублей, поэтому ходят слухи, что его перестанут сюда пускать. Но ходят они примерно с того дня, как Дмитрий Петрович пришел сюда впервые, так что не верьте. Он прекрасный собеседник». Оболенская каждого описывала с огромным знанием дела, словно статью о нем писала. «О, вот этот вообще игроман. Спускает все деньги, до которых может дотянуться. А некоторое время уже играет в долг. Ой!» Она вдруг осеклась и посмотрела на меня. «Но хотя как раз это вы знать должны. Это же ваш отец, Туманов». В этот же момент родитель Игоря обернулся за столом и увидел меня. «А ты что здесь делаешь?» — побледнев, спросил он. «Здравствуй, отец», — проговорил я довольно вежливо, но холодно, подчеркивая, что на людях ссориться с ним не собираюсь. «Вот решил пойти по твоим стопам». «Ты что?» Николай Григорьевич пытался не рычать, так как видел рядом со мной Эльвиру Оболенскую, да и вообще несколько человек с интересом косились на нас, включая и тех, с кем он собрался играть. «Решил нас по миру пустить. Не смей садиться за стол!» Последний он сказал уже взбешенным шепотом. Я кивнул присутствующим и удостоился ответного жесту. «Почему же?» — недоуменно спросил я, показывая, что перебраниваться в полголоса не буду. «Если кто-то в семье постоянно проигрывает, это значит, что кому-то должно повезти, не так ли?» Туманов-старший ничего не ответил, лишь вобрал воздух в легкие, крепко сцепив зубы, после чего обернулся обратно к партнерам по игре. «Ваши ставки», — проговорил дилер и окинул взглядом присутствующих. А я мельком отметил, что у каждого из игроков лежит фишек на 20 миллионов. Игра сегодня должна была идти по-крупному. «Эх, жаль, я потратил 2/3 налички Дона Гамбино. Хотя для бога это сущий пустяк, не так ли?» «Вашей маме зять не нужен?» Поинтересовался у меня за спиной женский старческий голос и зашелся в кашле, который при ближайшем рассмотрении оказался смехом. Я в сопровождении Эльвиры бродил по карточному клубу Минеева и вот забрел в отдельный зал, где собрались влиятельные люди для банального отдыха и игры на не самых высоких ставках. На предложение я, конечно, обернулся и увидел улыбающееся лицо, испещренное морщинами, словно поверхность Марса каналами. «Если я прибыл из Европы...» «Это еще не значит, что я перенял их дикие нравы и традиции, мадам!» С этими словами я склонил голову. «Я все такой же русский княжич и телом, и душой!» «Боки!» — женщина коснулась рукой, обтянутой сморщенной кожей, лба. «Старческий маразм! Вашей маме невеста случайно не нужна? Поверьте, я очень перспективная партия, так как достаточно состоятельна и дышу на ладан!» «Рандом. Она же тебя клеит!» — захихикал Игорь. «Ей же 100 лет, не меньше!» «Не меня, а тебя!» — поправил я его. «Будешь выделываться, и у нее это получится!» «Ой, молчу, молчу!» «Не наговаривайте на себя!» — произнес я, мягко улыбаясь и заодно удостоверяясь, что печати смерти на ней нет. «Та словно забыла о моей собеседнице!» «Вы еще, ого-го! По вашему виду могу сказать, что уже как минимум трое не дождались, пока вы оставите им свое состояние». «Вообще-то пятеро», — хохотнула старуха и закрыла рот веером, хотя я успел заметить, что зубы ее были в идеальном состоянии. «Но такая лесть моему возрасту мне приятна. Продолжайте, юноша, и я влюблюсь в вас, как девчонка». «А наша девчонка, кстати», — вступила в разговор Эльвира с улыбкой до ушей. «Моя хорошая подруга, графиня Жозефина Павловна Зубова». «Жозефина Павловна?» — переспросил я, едва сдерживая смех. «Ты серьезно?» — графиня кивнула с видом полным достоинства. «А ваши родители были знатными троллями, могу я вам доложить». Мне реально хотелось заржать в голосину, да и легкая обстановка вокруг соответствовала. «Так обозвать любимую дочь?» «Что есть, того не отнять», — согласилась Жозефина Павловна с доброй улыбкой на лице. «Но зато они оставили меня с редким именем и с миллионами личного капитала». «Туше!» — я поднял руки ладонями вперед. «Тут вы меня уделали». «Вот видите, благозвучность имени не гарантирует финансовую состоятельность». «Графиня Зубова, кстати», — проговорила Эльвира, положив руку на плечо старушки. «Действительно завидная невеста. Ее состояние, по некоторым оценкам...» что ты, моя хорошая! Не стоит об этом при первом знакомстве!» «Действительно!» — кивнул я, уже находясь в восторге от графини, которая в этот момент достала из редикюля огромный мундштук, вставила в него тонкую сигарку и закурила. «А то еще не удержусь!» «А ты не держи себя, не держи», — подбодрила меня Жозефина Павловна. «Партейку?» «С вами?» — произнес я, окидывая взглядом остальных присутствующих. «С удовольствием!» «Эй, молодняк!» — крикнула графиня, обернувшись. «И остальные кошелки старые! Давайте в кучу! Красавчик-княжич нашелся!» На ее возглас к нам приползло несколько реликтов, которым, несмотря на это, все равно было меньше, чем Зубовой. И мы начали партию по мелочи. Хотя, конечно, для кого-то начальная ставка в десяток тысяч показалась бы весомой. Через час с небольшим все деньги старушек перекочевали ко мне. Я понимал, что мне потребуются все возможности, чтобы выйти сегодня отсюда победителем. Но они не выказывали никакого беспокойства по этому поводу, а скорее, наоборот, светились от счастья. «Знаешь», — проговорила мне графиня доверительным тоном, — «впервые за 5 миллионов я получила от молодого мужчины только моральное удовлетворение». И она хихикнула в руку. «Да какие ваши годы, Жозефина Павловна?» — сказал я, глядя на дуванчик ее седых волос. «Еще получите». «Ох, не знаю, молодой человек, не знаю», — ответила она, но все с той же прежней улыбкой. «Лучше поделитесь, как вы так хитро нас обставили? Уж не мошенник ли вы часом?» Она игриво ткнула меня локтем в бок. «А то поиграем хорошего и плохого полицейского, а?» «Я смотрела», — наблюдая за игрой престарелой графини, ответила Эльвира. «Наш молодой княжич ни разу не допустил нечестной игры». «Да знаю, я знаю. Но не может же так вести». «Может». Я легонько кивнул и перешел на свой самый доверительный тон. «С недавних пор я молюсь Богу рандому. И мне везет практически во всем. Попробуйте, только искренне. И вот увидите, все наладится. Может, даже замуж выйдете». «Рандом», — попробовала она на языке непривычное слово. «Ну что ж, обязательно помолюсь. Надеюсь, мне повезет». «Обязательно», — ответил я и встал из-за стола. И только я это сделал, как из соседней комнаты донесся горестный голос Туманова-старшего. «Да как так-то? Я должен был выиграть!»